Осколков Артур, Олимпиец, том 2, пролог. Пап, а ты знаешь, сколько раз бьется сердце кита? Император что-то задумчиво промычал в ответ, не отрывая глаз от папки с документами. Затем перевернул страницу и только после этого посмотрел в сторону дочери. «Прости, дорогая, что ты сказала?» Невысокая девочка закатила глаза. Впрочем, она сделала это молча. В свои 11 девочка прекрасно понимала, что любое внимание от отца – это уже редкость, и злиться на него по пустякам как-то глупо. Сердце кита, пап, сколько ударов в минуту. Последний раз император слышал о китах, когда Агилай, его начальник по безопасности и правая рука, положил ему на стол доклад о китобоях в Атлантическом океане, и было это 2 года назад, не очень полезно. Тогда мужчина честно попытался прикинуть, киты – млекопитающие, а не рыбы, им нужно выныривать на поверхность, чтобы дышать, но при этом они долгое время способны проводить под водой. Это и огромное тело подразумевает замедленное сердцебиение. Для человека норма – это 60-90 ударов в минуту. Значит, для кита, я бы сказал, от 20 до 15. Девочка довольно ухмыльнулась, затем неспешно потянулась и привычным жестом убрала длинные светлые волосы за ухо. И все это время хитро поглядывая на отца, специально тянула время. Короче, красавица растет. Неожиданно для себя отметил правитель Великие Эллады, вся в мать, лицом и характером. Мужчина вообще очень любил свою младшую дочь и всячески ее баловал. Именно поэтому девочка была единственной, кому позволялось находиться с императором во время его работы в кабинете. Тем более, что она его не отвлекала. Наоборот, глядя на маленькую оторву, мужчина буквально-таки отдыхал душой. А когда ты управляешь могущественной сверхдержавой, без морального спокойствия никуда. «Ну что, близко?» – спросил он у довольной дочери. «Или не очень?» – улыба на лице девочки стала еще шире. «Вообще ни разу!» 9. Наконец, не выдержав, вскрикнула она и даже подпрыгнула на месте от возбуждения. 9 в минуту, представляешь?» Мужчина задумчиво посмотрел на дочь. «Знаешь, ты бы так в школе училась, а то нынешний дневник вгоняет меня в тоску». Он кашлянул и тихо добавил, «а твою маму в ярость, и успокаивать ее приходится мне». Пожалела бы отца. В школе скучно. Девочка сделала вид, что не услышала его слова. Или что, на меня жалуются наставники. Отец и дочь синхронно хмыкнули. Сейчас бы школьные учителя, пусть и настолько престижной академии, как Диусвир, доносили императору на его дочь. Та это прекрасно знала и нагло этим пользовалась. Мужчина сделал суровое лицо. «Екатерина, я бы хотел, чтобы ты серьезнее отнеслась к своему образованию. Ты моя дочь». Поправочка, лукаво улыбнулась девочка и запрыгнула отцу прямо на колени. «Любимая дочь, я всех вас люблю одинаково», — с каменным лицом соврал тот, прекрасно осознавая, что его раскусит. Что ж, он был прав. Девушка заерзала на месте, неудачно скрыв смех кашлем. Император нахмурился еще больше. «Ты моя дочь, а это накладывает на тебя определенные обязательства». Девочка поморщилась. «Пап, можно проще. Я ненавижу официоз». Император вздохнул и собрался с мыслями. «Если хочешь быть наверху, то нужно быть умнее других». «Ня», маленькая ведьмочка спрыгнула с коленей, поправила джинсы и подошла к распахнутому настежь окну. «Не нужно». Брови мужчины взлетели вверх. «То есть, не ты ли говорил?» Она сделала вид, что наморщила лобик. «Анисцис, мифилия, курантилла прудентия мундус регатур, и физиономия такая хитрая-прихитрая, как у лисички. Дочь моя, разве ты не знаешь, как мало надо ума, чтобы управлять миром?» Медленно повторил свою любимую цитату император и поднял руке. «Туши, я сдаюсь, никакой капитуляции!» Радостно взвизгнула девочка и хотела было наброситься на отца, но тут в дверь постучали. Император с видимым сожалением вернулся на свое обитой шкурой немейского льва кресло, кашлянул и затем приглашающе махнул рукой. «Войдите!» Дверь медленно распахнулась и в комнату ровным шагом зашел Агилай. У девочки против воли перехватило дыхание. Она боялась этого человека. Не потому что он ей что-то сделал, нет. Наоборот, тот всегда был очень учтив и вежлив. Но глава безопасности отца напоминал девочке волка. Опасного, с ярко-красными глазами и мертвой хваткой. Такой растерзает тебя не потому что голоден, а потому что может, такова его природа. Впрочем, ей мгновенно стало стыдно за свой страх. Она не какая-то там слабачка, она дочь императора Эллинов, и она ничего не боится. Девочка гордо подняла нос повыше и посмотрела Агилаю прямо в глаза, в его холодные голубые глаза. По ее спине пробежали мурашки, словно две льдинки. «Мне уйти?» заставив себя не отвести взгляд, как можно более небрежно спросила она. «Или не надо?» Мужчина покачал головой. «Боюсь, данные засекречены, госпожа, так что если вас не затруднит...» «Да, да, знаю», она раздраженно махнула рукой в воздухе. «Свалить куда подальше и не отсвечивать, знаю». Девочка гордо подняла голову, распахнула дверь и вышла наружу. «Великий Зевс, и где она этого нахваталась?» Проводив дочь взглядом, покачал головой император. «А ведь раньше такая приличная была. Радуйтесь, что она выражается лишь при вас», усмехнулся Агилой. «А вот если бы ее услышала императрица, правитель сверхдержавы передернул плечами, то открутила бы мне голову». «Ладно», он указал своему подчиненному и другу на кресло. «Что ты принес на этот раз?» Агилай медленно опустился на мягкую поверхность и протянул императору папку. Тот благодарно ее принял, открыл в самом начале и пробежался глазами. С каждой новой прочитанной строчкой его брови поднимались все выше и выше. Наконец он отложил документ в сторону, поднял голову и удивленно посмотрел на своего безопасника. «Это что, шутка?» «Нет, господин». Император бросил еще один косой взгляд на мрачное лицо подчиненного и открыл папку во второй раз. «Камни, части силы. И, наконец, первый носитель духа титанов. Откуда это вообще?» «Первая часть, моя. Собирал последние пару лет». Владыка Эллинов нахмурился. «И почему я об этом слышу только сейчас?» Агилай пожал плечами. «Потому что раньше у меня не было конкретики и доказательств. А теперь есть», кивнул тот. Его лицо еще помрачнело. «Владыка всех титанов, Кронос, возвращается. Вы должны предупредить богов. Вы должны созвать олимпийцев». Император медленно покачал головой. «Не будем спешить. У нас же еще есть время». «Думаю, что да». «Сколько?» «Пара месяцев, минимум. Может, пара лет, если повезет». «Отлично», задумчиво кивнул император и откинулся назад в кресле. «А твой информатор ждет в коридоре». «Прекрасно. Как его зовут?» На лице Агилая мелькнула хищная усмешка. «Вы его знаете, господин?» «Крион Вакхас, директор Академии Дуэсвир Крион Вакхас, глава 1, деньги». На самой середине обеденного стола лежал серебряный кейс, хотя кейс – не самое подходящее слово, с учетом веса и размера. Я бы сказал, чемодан подошел бы больше, и он до краев был заполнен деньгами. 25 миллионов евро. Чудовищная сумма. За такие деньги можно было купить себе целый остров, у моря, с замком, а также прислугой, охраной и личным водителем. Мало, тогда еще яхту и личный самолет в придачу. Чего мелочиться-то? И самое главное, что после всего этого, после всех трат у тебя еще останется 1,2 миллиона в запасе. Босс, вырвал меня из задумчивости голос Семена. Мы деньги будем делить или что? Парень поймал на себе сразу два ледяных взгляда, один от Рью, второй от меня, и тут же стушевался. Нет, ты не подумай, я не это. Просто, он почесал затылок, я хотел маменьке подарок послать, ну и на жилье слегка подкинуть, ей же раньше брат присылал, а раз теперь он это, Семен сглотнул и на секунду отвернулся в сторону. В общем, я теперь старшой, он наконец справился с собой, мне о ней теперь и заботиться, значит, а мама в России осталась, одна совсем, ей бы любая помощь. Я поднял руку, и парень тут же замолк. Мы не можем использовать эти деньги, вообще. Почему не можем? Замерла на месте Нерида. Чайник в ее руке резко качнулся вниз, но девушка вовремя спохватилась, быстро поставила его на стол и, с трудом изобразив спокойствие, пошла за кружками. «Они что, фальшивка?» Я заметил в ее голосе страх. «Оно и понятно. Пройти через всю головомойку со сделкой, потерять товарищей, чудом уцелеть в схватке с бетой и на выходе ничего не получить. Это было бы очень обидно. Нет, деньги настоящие. Уж в этом-то я не сомневался. Может, уже мертвые бизнесмены и были теми еще моральными уродами, но в деньгах они разбирались. И фальшивку определили бы без труда». Талия облегченно выдохнула. Затем девушка встала на цыпочки и с головой исчезла в верхней полке над конфоркой. До меня донеслось приглушенное бормотание, коралловые рифы. «И где же тут заварка?» «Ничего не вижу. Тебе помочь?» Повернул голову Семен. «Нет, уже нашла, спасибо». Девушка вынырнула наружу с пакетиком в руке. Затем она смущенно отвернулась и, превратившись в этакое миниатюрное торнадо, закружила по комнате. Уже через полминуты на столе оказалось печенье и свежезаваренный мятный чай. «Ну надо же, не ожидал, что Тали такая хозяйственная, еще и симпатичная в придачу. Что сказать, повезет ее мужу. То-то Семен ее глазами пожирает. Отбить ее, что ли?

На моих губах мелькнула усмешка. А девчонка-то соображает. Ну то есть для меня девчонка. Если говорить официально, то Нереида старше меня лет на 5-6. Я отрицательно покачал головой. К сожалению, этого мало. Для мелких трат еще куда ни шло. Но если мы захотим купить что-то покрупнее, например, землю для постройки личной базы для операций, то нас сразу поймают. Снова пристальные взгляды. Два удивленных, один явно одобрительный. Рью нравилось, в каком направлении движутся мои мысли. Хотя его лицо тут же нахмурилось, и он бросил на меня косой взгляд. Я знал, о чем он думает. Вся земля в империи Эллинов находилась в собственности императора. И только он мог ей распоряжаться, дарить или продавать, и практически всегда аристократам. Не всю, понятное дело, обычным людям надо же где-то жить, так что процентов 5-6, не больше. Родовые земли, их можно было купить, хотя смысл так делать был только у аристократов. Так если ты простолюдин, то земля не передавались по наследству, но цены обычно заоблачные. Будь я все еще Адрианом Ликсом, то можно было как-то пободаться. Нынешних денег хватило бы на средний вариант, но сейчас я был никем и звать никак, так что о земле, это я так, для красного словца, ну или на очень далекое будущее, потому что вечно оставаться простолюдином желания у меня как-то не было. Так вот, продолжил я, любая крупная покупка, это внимание Ивс. Что плохо, понятливо протянула девушка, очень плохо, ядрин матрен. Буркнул Семен и злостью уставился на Кейс. «Это нам что, их выкинуть теперь?» Я хмыкнул. «Нет, конечно, нам придется их отмыть». «Не понял, с мылом, что ли? Они ж вроде чистые». Парень наклонился к столу и тяжело, по-звериному втянул воздух. «Ну да, новенькие». «Он не об этом, дубина», стукнула его кулачком девушка, а затем мило покраснела и обвела нас смущенным взглядом. «То есть, да нет, ты права», кивнул я. Нужно будет ввести деньги в оборот, сделать незаметными для Ивс, заметив, как нахмурился Семен, пояснил я, тогда они на нас не выйдут. Тот глубокомысленно кивнул, затем махнул рукой и потянулся к печенью. Собственно, я его даже в чем-то понимал, что волноваться. Босс сказал, что купюры скоро превратятся в нормальные, и их снова можно будет тратить. Это хорошо, а пока и пожевать можно. Вот только отмыть деньги, это не так-то просто. Как бы ни твердили обратные фильмы, я работал в мафии и видел, так сказать, из первых рядов. Недаром мой бывший босс ценил своего личного финансиста больше других, даже больше меня, если так подумать. Вот только наблюдать со стороны и делать самому, это две разные вещи. А учитывая, что с деньгами, нормальными, понятное дело, у нас и так напряг, нам нужна была помощь профессионалов. Я поднялся из-за стола и поставил чашку в раковину. Мог оставить на столе. Тали бы убрала без вопросов, но, как-то это неправильно, она ведь не прислуга, да и старые холостяцкие привычки никуда не исчезли, не уберешь сам, не уберет никто, вот что мы сделаем, медленно произнес я. Тали, комната вашего бывшего босса наверху, так и внула, отлично, я хочу, чтобы ты перевернула ее вверх дном, мне нужны все заметки, все контакты, что у него были, если найдешь розовый дневничок под подушкой, и его неси. «Понятно, я могу все отсканировать и выслать тебе на почту, Алекс», — предложила она. «Да, так даже лучше, Семен». «Да, босс», — вытянулся по струнке тот. Я незаметно скривился. «Вот же ж, и если Болтун называл меня боссом в насмешку, то этот был абсолютно искренен. Выгрузи все из машины и разложи тут. Пройдись по комнатам и сделай то же самое с любыми важными вещами, что найдешь. Я говорю про оружие, оборудование и документы». Потом упакуй и отнеси в фургон. Мы уезжаем, удивилась Талия. Я кивнул. Тут небезопасно. Без понятия, кому Макар с женой рассказали про это место. Их теперь не спросишь, а мне не нужны глупые риски. Семен едва не подавился печеньем. Ну да, мало того, что бизнесмены превратились в два камня, спасибо Горгоне, так парень, когда вырулил нам на помощь, еще умудрился их сбить. Не то чтобы я сильно возражал. Те и так уже были мертвы, и не думаю, что мой аспект смог бы что-то поменять, а так один камень или 21, никакой разницы. И когда мы, это, драпаем-то, с трудом проглотив угощение, спросил парень, как только мы заберем вторую часть денег у Болтуна, что должно быть? Я достал из кармана телефон и открыл приложение. Желтая плашка честно обещала, такси прибудет через 2 минуты, в реальности это значит 5, а то и 10, столица же. Через пару часов, максимум, прикинув расстояние, ответил я. Это с учетом, что мы его там ждать будем часик. Кстати, босс, снова встрепенулся Семен. А что вы, это, не нашей машинки-то? Вы же ее вроде починили. Уж не знаю как. Предатель ее узнает, ответил за меня Рю. И если увидит, что она рядом, может сбежать. А если он уже там? Высунула носик со второго этажа Нерида. Дома сидит, болтун не идиот. У него раненая рука и кейс полной налички. Он не полезет в частный транспорт или такси, можно привлечь внимание. Так что скорее всего, он пойдет пешком. А это, согласно Рю, молчаливый кивок от самурая. Пара часов, и все же, не сдавалась девушка. Если у него была машина, или друг, я пожал плечами. Тогда он сейчас лежит дома, он потерял кучу крови, тали. Брести он сможет, бегать нет. Тем более, я уверен, что он считает нас трупами. Как-никак, против нас был белый бета, но мы ему наваляли, хохотнул Семен и закинул в рот еще одну печеньку. Верно, босс, принимайся за работу, велел я, убирая за пояс глок. У нас мало времени, это последнее, кивнул парень. Затем, немного подумал и добавил, предпоследнее, но это точно. Я ухмыльнулся, попрыгал на месте, чтобы проверить, не выпадает ли оружие, и вышел на улицу. Самурай держался прямо за мной. Ты же понимаешь, что у меня есть вопросы, покосился я на мужчину, когда мы остались одни во дворе. Второй сын, а теперь изгнанник, Рю Ватанабе. При звуке своей фамилии японец ощутимо поморщился. Его левая рука метнулась к поясу и стиснула рукоятку катаны. Через пару секунд он снова расслабился. Самурай виновато посмотрел на меня и склонил голову. «Я понимаю, господин, но, если возможно, то, не сейчас, я отрекся от своего прошло. Я не готов», — честно признался он. «Не буду настаивать, Рю, но если тебе вдруг захочется выговориться, еще один поклон». «Понимаю, господин, и благодарю». Я недовольно на него посмотрел. Опять он заладил, как попугай, ей-богу. И честное слово, заканчивая уже с господином, Алекса достаточно. Даже та парочка уже сообразила, что так будет проще. Ну или хотя бы тали, тихо пробормотал я. На губах японца проступила улыбка. Затем я услышал негромкий смех. «Прошу прощения, Алекс, но когда я вижу молодого аристократа, которому прислуживает Тенгу, у меня нет другого выхода». «Тенгу, не понял я, ты про тайгера, что ли?» Японец кивнул. «Да, госпо, то есть, Алекс», быстро поправился он. «Эллины называют их даймонами, но в Японии они больше известны как Тенгу, могучие воины-духи, йокай, то есть демоны по-нашему, с красным лицом, длинным носом и крыльями. Не очень-то похожи на тайгера», хмыкнул я. «У него клыки и рожки. Думаю, дело в разных богах», предположил Рю, «но иметь в услужении Тенгу может себе позволить только великий дом. Они очень», японец замялся на секунду, «специфические существа», наконец подобрал верное словно он, «с ними бывает сложно договориться». «Да, за тайгером я такого не замечал, хотя тот же Кирилл, есть такое, у него бывают закидоны, а вообще забавно, я был абсолютно уверен, что даймоны служат только эллинам, а нет, во всем мире так. Интересно, кто тогда в России? Домовой, леший, личная баба-яга, а что, было бы забавно, Алекс». «Да, мужчина, с которым ты говорил, наше такси почти подъехало», холодно оборвал его я. «Предлагаю выйти навстречу, что тут прохлаждаться». Рю тактично наклонил голову, прошел на пару метров вперед и открыл передо мной дверь ворот. Я за два шага преодолел двор и, не оглядываясь, вышел наружу. Зря он напомнил про отца. Настроение сразу же скакнуло вниз. Первая встреча с Аидом прошла не очень удачно. Наверное, я даже несколько раз пересек черту и наговорил, чего не следовало. Лучше бы промолчал, даже, если я был прав. А ведь я был прав, но еще вымотан после схватки, дико уставший и со сломанной рукой. Так что когда папаша начал говорить о маме, ладно, к чему вспоминать, не вышел разговор с отцом, то хотя бы поговорю с дедом. Может, после второго камешка он станет чуть позговорчивее. Было бы здорово, на деле. У меня полно вопросов. И первый из них, что это было за странное покалывание, когда я прикоснулся к камню на складе. Мой символ был все так же бесполезен, способность аспекта все та же, это первым делом проверил. Но я печенкой чувствовал, что что-то во мне изменилось. Словно, взяв камень, я сам стал полнее, более цельным. Не знаю, сложно описать, но это все вопросы на потом, а сейчас нужно найти мелкого урода, который решил, что может меня кинуть и убежать с деньгами, и разобраться с ним, раз и навсегда. Это был самый счастливый и самый несчастливый день в жизни болтуна. Так всегда бывает. Удача и невезение идут рука об руки и постоянно друг другу подмигивают. Но ничего, в этот раз я всех отдрючил, морщись от боли пробормотал парень, зажмурил глаза и еще раз опустил искалеченную руку в раковину со льдом. Пары секунд хватило, чтобы та окончательно заледенела. Он с трудом закрутил кран левой рукой, затем, шатаясь, подошел к холодильнику и вытащил из верхней полки спирт. Ему стало страшно, он вообще боялся боли. «Давай, сука, давай, будь мужиком», с трудом переборол себя он, зажмурился и вылил содержимое на рану. Боль была невыносимой. Болтун вцепился зубами в плечо, чтобы не заорать. Сейчас нельзя было привлекать внимание. Он был дома, но это не значит, что он совсем в безопасности. «Будь, бой или ляжи, сука, как больна, а-а-а», взвыл он. «Пидорная подстилка, я его мать». Парень тихонько застонал, сполз вниз и прислонился головой к холодной стене. На его глазах выступили слезы. Через пару минут болтун нашел в себе силы подняться. Он встал с пола и кое-как доковылял до кровати, куда и рухнул с еще одним протяжным стоном. «Жаль, что ты сдох, Рью», — пробормотал он и с отвращением уставился на изуродованную ладонь. Затем перевел взгляд на грязный потрескавшийся потолок. «Как бы я хотел лично тебя поймать и, сука, резать, чтобы ты выл и выл, и выл». Ругань не принесла облегчения. Он попытался заснуть, но события сегодняшнего дня так и не выходили у него из головы. Почему все так произошло, и когда все полетело в задницу? На самом деле, он знал, когда. В тот самый момент, когда их нашел этот ублюдочный недомерок. Когда, школьник решил, что он теперь босс и остальные его поддержали. Но ничего, повторил про себя болтун. В этот раз я всех поймел. Бабла теперь хоть жопой жуй. Свалю из этой дыры. Куплю остров, сисястых красоток, новую тачку. Он немного подумал, хотя нет, тачку продавать не буду. Как-никак, сегодня она спасла ему шкуру. Парень знал, что если бы вчера ночью не пригнал машину в Эксархе и не бросил рядом со складом, то просто бы сдох, прямо посреди улицы, вместе с деньгами. А так он добрался до дома всего за 20 минут. Тук-тук-тук, болтун подскочил на месте и ошалело уставился на дверь. От испуга он даже забыл про боль в руке. «Эй, урод!» — раздался из-за двери пьяный голос. «Тебе посылка пришла, забирай!» Парень выдохнул. Это был Егор. Так-то квартира была его, а болтун ее просто снимал на время. Ненормальный русский не вылезал из своей дырявой маяки и пил за троих, но зато и просил мало. А это было удобно, так как денег у болтуна не водилось. Стук повторился, в этот раз настойчивее. «Открывай давай, мелкая мразь, я тут что, весь день стоять буду? Вот ведь козел». И самое главное, болтун знал, что тот не уймется. «С пьянчугами всегда так, иду». Поморщился парень и, скривившись от боли, спрятал изуродованную руку в карман. «Сейчас, сейчас». Он кое-как поднялся на ноги, доковылял до двери и распахнул ее настежь. Глава 2. Любой ценой. Энрико Фулмин устало прислонился к стене учебного полигона и скривился от боли. Из пореза на лбу медленно сочилась кровь, ожог на правой руке мешал сосредоточиться, а пара ребер точно были сломаны от попадания пулеметной очереди в упор. «Юный господин, может, нам устроить перерыв?» — спрыгнул к нему Красарен, один из трех дворецких семьи Фулмин. С латинского его имя переводилось как «тучный» или даже «жирный», но парень с удовольствием посмотрел бы на смельчака, который осмелился сказать это мужчине в лицо. Красарен был настоящей машиной для убийств. Его огромный рост, под 2,5 метра, внушал страх, а бугрящиеся мышцы едва не разрывали одежду при каждом шаге. Завершали образ 2 могучих кожаных крыла с острыми когтями на перепончатых пальцах. Крылья выпирали из-за спины мужчины, словно уродливый серый плащ. Несколько столетий назад Крас жил в Европе. Он ненавидел это место, а его жителей особенно. Те отвечали ему тем же. Для них, честных христиан, мужчина был самым настоящим демоном, сошедшим со страниц священного писания, мерзким отродьем, отрыжкой сатаны. Его боялись и презирали, а в какой-то момент даже попытались привязать его к столбу и сжечь. Крас, естественно, вырвался, но с тех пор решил перебраться в империю Эллинов, где и отыскал себе новый дом. Больше не демон, даймон. Он присягнул на верность благородному дому Фулмин, и те нашли ему достойное применение. Даже больше, он получил то, чего не получал никогда — уважение. Глава, лорд Максвелл, одарил его наивысшей из всех возможных почестей, доверил воспитание своего единственного наследника. «Я в порядке», — решительно тряхнул головой этот самый наследник. «Продолжаем». Крас тяжело вздохнул. «Господин, это плохая затея. Мы с вами специально обговаривали планы тренировок, готовились. Более того, вы с ними даже согласились. Пора сделать перерыв». Он заметил в глазах Энрика сомнение и решил поднажать. «Рик, что будет, если ты сейчас получишь травму? Ты же сам прекрасно знаешь. Придется отложить тренировки. Бездна, твой отец», — Даймон бросил косой взгляд на второй этаж, — «всегда славился тем, что взвешивал риски и действовал с умом. А великий Зевс, тут Крас понял, что ошибся. Если до этого парень явно раздумывал, то теперь его глаза превратились в две узкие щелочки, и в них не было ничего, кроме упрямства. «Я не похож на своего отца», — Крас отрезал юноша, — «ни на одного, ни на другого, и мы сделаем, как я сказал». «Ясно?» «Да, господин», — склонил голову воин и недовольно хлопнул крыльями. «Как вам будет угодно». Даймон мысленно проклинал свой длинный язык. Вот зачем он ляпнул про Зевса. В последние паре не так ходит нервный, а имя владыки небес так вообще, словно красная тряпка для быка. Крас не знал, почему Рик отказывался говорить, но по обрывкам фраз сумел догадаться, что дело в школе. Что-то произошло, что-то, из-за чего обычно спокойный и уравновешенный парень теперь целыми днями истязал себя на тренировках. «Не уходи далеко, Крас», — донесся до него приказной тон, когда он уже расправил крылья и приготовился взмыть в воздух. «Ты мне еще нужен, господин», — удивленно повернулся Даймон, но парня уже не было на месте. Он уверенно шагал в центр полигона, так что дворецкому не оставалось ничего другого, как выругаться и поспешить следом. «Вы двое», — проходя мимо склонившихся в поклоне бед, коротко бросил юноша, — «готовьтесь, еще один раунд, полный контакт». Два белых переглянулись. «Полный контакт, господин?» «Да», — спокойно произнес Энрико и повернулся к уже открывшему было рот Даймону. «Я знаю, что ты скажешь, Крас, поэтому ты и здесь. Не хочешь, чтобы меня задели? Так проследи за этим». Крас Арен мог бы многое сказать по этому поводу, и сказал бы. В отличие от остальных Даймонов, строгому этикету он предпочитал неформальное общение. Энрико это даже нравилось, ну или по крайней мере, дворецкий думал, что тому это нравилось. Сказал бы, да, но в этот раз дворецкий промолчал. Вместо этого он кивнул обоим белым, взмахнул крыльями и резко взмыл в воздух, зависнув прямо над головой Энрика. У стены было бы проще, но парень не оставил ему выбора. Сражение в полный контакт, два беты против одного гаммы. Что же там произошло-то? Успел подумать Крас, прежде чем на полигоне засверкали молнии. Лорд Максвелл услышал за спиной шаги, отвел глаза от яростной схватки на полигоне и повернулся ко входу. Его бровь медленно поползла вверх. «Кто это?» — спросил он. «И что он тут делает?» «Это...» — торжественно выдал Кион Фулмин и сдернул с головы стоящего на коленях пленника черный мешок. «Тот урод, что нас ограбил. Я же говорил, что найду его, дядя». «И нашел. Ты хотел сказать, мы нашли?» — ткнула улыбающегося юношу под ребро Кира, отчего тот резко закашлялся. «Если бы не я и мои контакты, ты бы еще недели две провозился. Кто пробил трупы напавших на фургон, а кто вышел на остальных членов банды?» «Вот именно. Ладно, хорошо, мы нашли», — нехотя согласился тот, выпрямил спину и бросил в сторону сестры полный ненависти взгляд. Та лишь хихикнула и послала ему в ответ воздушный поцелуй. Кион закатил глаза и собирался было буркнуть что-то язвительное, как внезапно оба близнеца испуганно замерли на месте. В комнате заметно похолодало. «Вы не ответили на мой вопрос», — удивительно мягко произнес Максвеллу. «Что он тут делает, подал голос парень. Он чувствовал себя неуютно под пристальным взглядом главы и переминался с ноги на ногу. «Да, Кион, чтобы он рассказал, где Кейс? Разве мне это было нужно?» — еще более холодным голосом спросил лорд. «Кира, разве я этого от тебя хотел?» Девушка опустилась на одно колено. Ее глаза смотрели строго в пол. «Нет, дядя. А чего? Чтобы я нашла пропажу. За неделю, верно? У тебя осталось 5 дней, и результаты я не вижу». Мгновенно потеряв интерес, лорд Максвелл вернулся обратно к стеклу, посмотрел вниз и удовлетворенно кивнул. Энрико хорошо держался. Теперь главу интересовало, насколько его еще хватит. Позади него раздались тихие голоса. «А в чем проблема? Он же нам все расскажет и...» «Закрой рот», — зло прошипела сестра. Просто возьми его за ноги и тащи вниз. Сама тащи, буркнул в ответ Кион. Я деньги нес. Ты знаешь, сколько весит такой чемодан? Паной еще. Стоп, развернулся на месте Максвеллу. Деньги, да, господин, наклонила голову девушка. 25 миллионов, если быть точным. Думаю, этот червяк уже продал кейс, но это не имеет значения. Я найду его и... Тихо. Как скажете, господин. Глава дома Фулмин медленно приблизился к пленнику. Молодой парень, на вид чуть младше близнецов, скован по рукам и ногам, весь дрожал от страха, а из глаз ручьем текли слезы. Если бы не кляп в зубах, парень бы истошно орал и умолял о пощаде. Целовал бы ноги, бил головой об пол и просил. Просил за себя, за свою жизнь, ибо готов на все, чтобы ее сохранить. Но при этом стоит повернуться к нему спиной, ударит, не задумываясь. Лорду был знаком такой тип людей, крысы. Мужчина присмотрелся повнимательнее. Части правой руки не хватает, столько и удивления отметил он. Удар мечом, очень чистый срез, работа профессионала. Лорд подошел к трясущемуся пленнику вплотную, ухватил за шею и легко, словно пушинку, поднял того в воздух. Его холодные голубые глаза приблизились к лицу парня, заставив того замереть от ужаса. «Я сниму повязку, безэмоционально, словно машина», — произнес глава, — «и ты будешь молчать». «Ты понял?» Парень с глазами полными ужаса, усиленно закивал головой. Он был на все согласен, лишь бы его опустили обратно. Максвелл брезгливо разжал пальцы, отчего пленник мешком грохнулся на пол. После легкого кивка дяди, Кира наклонилась вперед, к парню и, презрительно скривив носик, вытащила кляп из рта. Щелкач, еще один и наручники со звоном упали на пол. Пленник был свободен. Фу-ух, выдохнул он и хотел было разразиться благодарственной речью, но вовремя прикусил язык. Он огляделся по сторонам, явно не понимая, что ему делать дальше. Туда, ткнул его в спину Кион и кивком указал на дядю. Тот снова занял место перед окном и, повернувшись к ним спиной, смотрел вниз. Потирая места, где раньше были наручники, пленник осторожно приблизился к стеклу. «Чем я мог служить, господин?» «Имя?» «Болтун», на автомате брякнул парень, но после смешка Киона за спиной, быстро поправился. «То есть Аристидес, господин?» «Болтун, это моя кличка. Сами понимаете, привычка, все дела. Да и никто не называет меня, имя-то больно сложное». Мощный удар тока заставил парня вскрикнуть. Боль скрутила его тело. Он дугой выгнул спину, рухнул на колени и сжался в комок. Он не мог говорить, не мог двигаться, даже не мог рыдать. Все, что он мог, так это молиться. Молиться, что наказание скоро закончится, и его отпустит. Внезапно боль исчезла. Но болтун не успел даже вздохнуть, как него, словно ушата холодной воды, обрушился следующий вопрос. «Кому ты продал камень? И встань, когда я с тобой говорю». Пленник кое-как поднялся на ноги. Его знобило, а тело болело и тряслось мелкой дрожью. Парень бросил на отвернувшегося мужчину полный ненависти взгляд. Ему хотелось соврать, но он опасался, что его раскусит. А второй такой удар он точно не переживет. «Я спрошу еще раз, последний раз, кому ты продал камень?» «Это был дом Каэт, господин», — испуганно затараторил болтун. «Но это не моя идея, клянусь всеми богами. Во всем виноват этот урод, Алекс. Эта мелкая сука возомнила, что он самый главный, представляете? И все потому, что у него есть странный символ. Кому не насрать, а? Странный символ?» Болтун усердно закивал. «Ну да, господин, очень странный, как вы верно заметили», — униженно залебезил он. «Черный такой весь, переливается, а этот урод еще и лыбится. Долбанный школьник, уж я его, хватит». Казалось, Максвелл снова потерял интерес. «Если хотите, я отведу вас», — отчаянно встрепенулся болтун. «У них еще деньги есть, много. Они меня знают, откроют дверь, а дальше все всех их порежете, мне-то плевать. Только рад буду, сами понимаете. Там даже девушка есть, симпатичная». Под конец болтун уже просто молил, стоя на коленях. Он заметил на себе ледяной взгляд лорда и сжался, ожидая второго удара. Сверкнула молния. Парень испуганно дернулся, но тут же осознал, что цел. Вспышка была чуть сбоку. Болтун поднялся на ноги и, проследив за взглядом Максвелла, сам посмотрел в окно слева. Внизу расстилался тренажерный комплекс, довольно большой, размерами с половину футбольного поля. И где-то посередине, прямо в полу сейчас зияла здоровенная воронка метров 5 в диаметре. Из нее медленно поднимался в воздух черный дым, как от пережаренного мяса, подумал болтун и вздрогнул. Посередине этой воронки лежал, распластавшись на бетоне, окровавленный школьник. Уцелело только лицо и правая рука, а все остальное тело юноши было покрыто страшными ожогами. Болтун вздрогнул еще раз. Прямо над раненым, хлопая двухметровыми крыльями, нависла огромная уродливая фигура. Зубастая тварь что-то злобно прорычала, задрала левую руку в воздух и сильно резанула по ней вытянувшимся когтем. На пол закапала кровь. Существо снова рыкнуло, на этот раз удовлетворенно. А затем, тут пленник дважды моргнул. Но нет, ему не показалось. Крылатая тварь прислонила окровавленную руку прямо к губам парня. А тот, вместо того, чтобы отвернуть голову или хотя бы сжать зубы, принялся медленно глотать багровую жидкость. Болтун не понимал, что вообще происходит. Но затем присмотрелся и вздрогнул уже в третий раз. Раны на теле юноши медленно затягивались. За плечом послышался голос. «Мой сын, с ним же все будет в порядке, правда?» Забормотал Болтун, опасливо косясь на крылатого монстра. «Ну то есть, конечно, будет. А чем это я вообще? Он же сильный парень. Ваша кровь, верно? Уверен, ему окажут лучшую помощь и... Ему не нужна помощь». Впервые за все время улыбнулся лорд Максвеллу. «Он справится сам». В его голосе прозвучала гордость. «Биологический отец Энрика, великий Зевс», продолжил глава, пригладив свои черные, с небольшой проседью в висках волосы. Мужчина не смотрел на Болтуна и, казалось, вообще говорит сам с собой. Мальчик сильнее обычного белого. С самого рождения обладал символом и аспектом, а ранг гаммы он получил в 6 лет. «Невероятная сила», поддакнул парень, не понимая, куда идет речь. Вот только дальше он остановился. «Зачем тренировки, если он и так в несколько раз сильнее любого сверстника?» Я был разочарован. Даже хотел принять меры, но недавно ситуация решилась сама собой. Энрика унизили. Лорд улыбнулся еще шире. Унизили перед всей школой, унизили перед его реальным отцом. А ведь мальчик на него всегда равнялся, уж я-то знаю. И теперь он хочет это исправить. Показать остальным, насколько он выше и лучше. А для этого нужно как-то выделиться. Например, взять ранг беты. Стать первым белым в истории, который сделал это в 16 лет. Он замолчал. «Господин», неуверенно подал голос Болтун, но тут ему на плечо опустилась тяжелая рука. «Тихо». Парень испуганно сглотнул и замолк. «И теперь, мой сын тренируется», продолжил глава, «каждый день, с упорством и самоотдачей, которых раньше у него никогда не было. Он даже готов пить кровь Даймона, хоть и не знает, как она повлияет на его организм». Он немного помедлил и повернулся к замершим позади близнецам. «Вот, что такое цель. Вот, чего я от вас хочу. Дом Фулмин может на вас рассчитывать». Кион и Кира синхронно опустились на одно колено и произнесли в один голос. «Да, господин, любой ценой». «Аликуам притиум», медленно повторил девиз дома Фулмин лорд Максвеллу. «Любой ценой». Затем мужчина ухватил за шкирку Болтуна и перебросил его Киону, вытащи из него все, что можно. А потом, поинтересовался парень, механической рукой затыкая Болтуну рот. «В расход? Ну почему же?» Выгнул бровь глава и безэмоционально посмотрел на сжавшегося от ужаса пленника. «Отдай его доктору Риду. Он уже вторую неделю жалуется, что у него не хватает подопытных кроликов». Кион ухмыльнулся. Ударом тока вырубил Болтуна, а затем, ловким движением перебросив его через плечо, пошел к выходу. Его сестра направилась следом, но после повелительного жеста главы замерла на месте. Она тут же склонилась в поклоне. «5 дней, дядя, я найду их, обещаю». Лорд Максвелл медленно покачал головой. «Уже не нужно, камень продан, ты опоздала, я могу его вернуть». «Нет, кают я займусь лично». «А как же воры?» На всякий случай спросила девушка. «Они все еще где-то там. Этот Алекс, например. И еще японец, который отрубил Киону руку. Вон Кион ими и займется», холодно отрезал глава. «Твой брат подвел меня, Кира. А теперь ты еще и сделала за него его работу. Он должен хотя бы ее закончить». «Как скажете, дядя», пожала плечами та. «А мне что делать? У тебя будет другая цель». Максвелл размеренным шагом подошел к шкафу в углу комнаты, открыл самый нижний ящик и достал оттуда замотанный в тряпку предмет, взвесил в руке и перекинул его девушке, которой та ловко поймала. Кира медленно развернула ткань и уставилась на деревянную маску. Память услужливо подсказала, что она такие уже видела. Очень давно, лет в 7, когда мать водила ее на представление в храм Диониса, театральная маска, та, что перед ней, изображала смеющееся лицо. «Это то, что я думаю», подняла голову девушка. Максвелл кивнул. Следующий рейд в царство Аида возглавишь ты, и мне нужны результаты. Пусто, хмуро заметил я, разглядывая грязную квартиру. Может, он еще не приехал, предположил Рю, аккуратно переступая порог. Мы всегда можем подождать. Я подошел к раковине и медленно покачал головой. Нет, он был здесь. Видишь, кровь свежая. Он был тут недавно. Думаю, меньше часа назад. Вот урод, а! Я внезапно выругался и со всей силы пнул ближайший стул, отчего тот врезался в стену и развалился на части. Сбежал. Злился я, понятное дело, на себя. Я его недооценил. Следовало сразу ехать сюда. Но у нас были раненые, вся одежда была в крови, а фургон был забит древним оружием и деньгами. Если бы нас остановили, тем более, что парень лишился части руки и еле двигался. У него не было ни сил, ни особых причин куда-то бежать. Он был жадный малый, и по словам Рю не имел друзей, а значит и помощи ему было ждать неоткуда. Так что я был абсолютно уверен, что болтун никуда от нас не денется, и что даже, если он нас опередит, то мы найдем его лежащим на полу от ключки от потери крови. Но я ошибся. Твою мать, Алекс, раздался голос самурая у входа. Тебе нужно это увидеть. Что, блин? Раздраженно буркнул я, но тут же взял в себя в руки и переспросил уже нормальным голосом. Ты что-то нашел? Он не ответил, так что мне пришлось подойти самому. Что, Рю? Смотри, рука мужчины указала на маленькое темное пятнышко на полу, а затем сюда, и сюда, и сюда. Он по очереди ткнул в потолок, заднюю часть двери и деревянный косяк. Я нахмурился. Это что, ожоги? Шаровая молния, пояснил японец. Это след от шаровой молнии. Не слишком ли он маленький? Не поверил я. Мне казалось, они больше. Нет, а тут с монету. Мелкую монету, добавил я. Рю покачал головой. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Такое уже видел. Один из великих домов Японии поклоняется Райдзину, или Райдену, как его еще называют. Бог молний, пояснил он, заметив мой удивленный взгляд. Так вот, после них всегда оставались такие следы. Ясно, задумчиво протянул я и тут же замер на месте. Стоп, молния, Рю мрачно кивнул. Мы явно думали об одном и том же. Болтун не сбежал. Мы хотели найти его и забрать себе украденное, но, похоже, нас опередили. Самое смешное, что если я правильно рассчитал время, то его забрали сразу по приходу. То есть даже если бы мы рванули сюда прямо со склада, то все равно не успели. Хоть какое-то утешение. Надо уходить, быстро решил я. Как можно скорее. Отсюда? Не понял самурай. Нет, из дома Макара. Болтун не станет молчать и расскажет все, что знает. Талия и Семен в опасности. Выжешь, телефон на вибрации, пояснил я дернувшему Рю. Затем достал трубку из кармана и приложил к уху. Да, что случилось, Алекс? Донесся до меня голос Нериды. В нем явно звучал страх. У нашего дома стоит темный фургон. Он там и раньше был, когда мы приехали, так что я даже сперва не заметила. Но сейчас к нему подъехало еще два других. Уходите оттуда, приказал я, быстро. Ответа я не услышал. С той стороны трубки зазвучали выстрелы. Глава 3. Перевертыш. Рю первым рванул к выходу, я, сразу за ним, но у двери меня словно молнией поразило, и я резко замер прямо посередине прохода, секунду помедлил, затем развернулся на месте и шагнул обратно. «Алекс, у нас нет времени», – прошипел самурай, – «их же там убьют, они не воины». Такси уехало, коротко бросил я, быстро перерывая грязное белье и скидывая вниз полки. Левая рука была сломана, и работать одной было неудобно, но я кое-как справлялся. «Ну где же ты? Где? И что? Мы можем?» Он внезапно оборвал себя на полуслове и выругался. «Вот именно!» – кивнул я и перешел на кухню. «Грязная посуда на столе, ничего на подоконнике. Будь я болтуном, куда бы я их положил? Заберем чужую!» – зло предложил Рю и настолько сильно стиснул рукоять катаны, что у него побелели костяшки. «Неважно у кого, это тебе не эксархия», – отрезал я, закончив с кухней и перейдя к спальной. «Не выйдет». «Что это значит?» «Это блуд значит, Рю». Не выдержал я и откинул в сторону тумбочку у кровати. «Что тут везде камеры?» «И полиция». «И я не хочу привести копов к нашему дому». «А ты?» – самурай скрипнул зубами. Затем виновато наклонил голову. «Прошу прощения, господин. Я потерял контроль. Больше этого не повторится. Просто я боюсь, что если с ними что-то случится, мы успеем, точка». Самурай благодарно кивнул, а затем наконец решился задать вопрос. «Что ты ищешь?» Я поднял грязную, пропитанную потом и запахом немытых волос подушку и с руганью отбросил ее в сторону. «Господин, у него не было друзей», — пояснил я. «Использовать общественный транспорт с чемоданом полным денег и окровавленной рукой он бы не стал. Значит, у него была машина». Глаза японца понимающе сверкнули. «Ключи, верно. Они должны быть где-то тут. Вопрос только, куда он их кинул. Думать о том, что они могли быть у болтуна в кармане, когда его утащили, я не хотел. Как и о том, что ребята из Фулмин могли не полениться и забрать их с собой. Хотя на кой хрен им машина? Черт, куда болтун их подевал? Что он сделал, как только вошел домой? Внезапно я замер на месте. Кретин, гребаный кретин. Я перескочил через кровать, ототкнул удивленного японца в сторону и забежал в туалет. Рулон бумаги на полу, остатки рвоты на унитазе и черные автомобильные ключи в дальнем углу. На моих губах мелькнула довольная ухмылка. Нашел. Бросил я Рью и подтолкнул того к выходу. Уходим. Тот кивнул и бегом направился к выходу, на ходу зачем-то доставая катану. Удивиться я не успел. Самурай даже не взглянул на лестницу. Вместо этого он на полном ходу устремился прямо к широкому окну в дальнем конце этажа. Два резких взмаха и... дзынь. Разрезанное на части стекло со звоном рухнуло вперед, на улицу. Снизу послышался грохот разбившихся осколков. Самурай на этом не остановился. Он ногой столкнул с подоконника фикус в горшке, пригнул голову и нырнул в образовавшийся треугольный проем. Я тихо выругался. Ладно, второй этаж. Если правильно прыгну, то не разобьюсь. Я бросился вперед, на ходу набирая разгон и рыбкой вынырнул следом за самураем. Перед самым прыжком глаза успели выцепить одинокую фигуру, прямо посреди лестничного проема. Мужчина, лысый, далеко за 60, с бутылкой водки в руке, одет в когда-то белую, а теперь уже грязно-желтую майку. И да, мне показалось, или кроме этой самой майки на нем ничего не было. Да нет, показалось, наверное. Такого просто не может быть. Удар о землю отозвался болью во всех мышцах. Я постарался смягчить падение перекатом, но из-за сломанной руки вышло как-то хреново. Из меня хорошенько так выбило дух, а два мелких осколка больно впились в правую ладонь. Я с трудом поднялся на ноги. «Вы в порядке, господин?» С обеспокоенным лицом подскочил ко мне самурай. «Прошу прощения, мне показалось, что это сам Икара. В следующий раз выйдем через дверь». Болезненно хрустнув спиной, я вручил ему ключи от машины. «Ты за рулем!» Рью кивнул и рванул к стоянке. Я же принялся зубами вытаскивать из себя стекло. «Это что еще, сука, было?» Раздался сверху ошарашенный голос. «Ты кто нахрен такой?» Я поднял голову и встретился взглядом с выглядывающим из разбитого окна мужиком, и тут же быстро его отвел. «Нет, не показалось. Только майка. Печень твоя!» Буркнул я, выплюнул на землю последний осколок и громко добавил. «Вот что ты со мной сделал, а? Не бережешь, скотина такая!» Лысый мужик удивленно хрюкнул и хотел было что-то сказать в ответ, как вдруг замер на месте с круглыми глазами. Разбитые куски стекла взлетели в воздух, поднялись на второй этаж и, раз, одним махом стали на место. Окно приняло прежний вид, целехонькое, без единой царапины. «Ну нахрен! С этого дня, я в завязке!» Удивительно трезво пробормотал мужик и побрел вверх по лестнице. На меня он больше не смотрел. За спиной раздался скрип шин, и ко мне резво подкатил красный седан. Рено Логан, если быть точным, не самая дорогая иномарка, но все равно. Я только что побывал в квартире болтуна. Денег у него не водилось. Взял в кредит, или, что гораздо проще, получил от кого-то задаток. А значит, оставить себе машинку не выйдет. Ее могли взять на заметку. А жаль так-то, лишнее нам бы не помешало. Я распахнул дверь, мгновенно заскочил внутрь и пристегнулся. Это оказалось очень предусмотрительным решением. Рью резко дернул рычаг, нажал на педаль газа, и седан с рычанием сорвался с места. За 30 секунд мы пронеслись по двору и, чуть не снеся какую-то бабку с покупками, вырулили на дорогу. А вот дальше начался ад. Путь, который наш таксист преодолел за 17 минут, японец проехал за 6. Чужие машины, красный свет или пешеходы, Рью было плевать. Мужчина только крепче сжимал руль, да плотнее стискивал зубы. Мне оставалось только довериться его опыту. Ну и молиться, что полиции сейчас не до нас. На самом деле была далеко не нулевая возможность, что копы успеют к дому первыми. Псири не самый элитный район, но тут тусуется вся молодежь аристократии. Так что с безопасностью в нем полный порядок. Но чем ближе мы приближались к дому Макара, тем меньше было машин. Причем, не только машин, но и людей в целом. В какой-то момент, мне даже показалось, что я снова попал в экс-архию, настолько пустыми казались улицы. Нет, я понимаю, ранний вечер, основные клубы только-только открылись, и большая часть народа сейчас зависает там. Но, черт, тут вообще никого не было. Куда все подевались? Сколько еще? Спросил я, вытаскивая здоровой рукой пистолет. Рью не ответил. Вместо этого он резко крутанул руль, сворачивая на узкую улочку справа от нас. Вот только он просчитался. Не знаю, виной тому усталость, удар по голове, который самурай словил всего пару часов назад на складе, или нервы, но факт остается фактом. Японец не справился с управлением. Машину сильно занесло на повороте, и та врезался боковиной в каменный забор, который окружал трехэтажный особняк слева от нас. Металл противно заскрипел, словно ногтями провели по стеклу, и прогнулся внутрь. Сам же седан на автомате проехал еще 1.5 метра, пока не врезался в фонарный столб и окончательно не заглох на месте. От удара нас тряхнуло вперед. Повезло, что скорость почти нулевая. А мы еще и знатно так тормознули о забор, так что ничего серьезного не случилось. Со мной, по крайней мере, максимум пара новых царапин. Но кто их считает? Я приложил руку к потолку, уже хотел восстановить машину обратно, как внезапно осознал, что мы в общем-то приехали. До дома Макара оставались каких-то жалких 50 метров. Можно бегом. Я распахнул двери с трудом, пошатываясь вывалился наружу. Рью так сделать не мог, ему мешала стена. Так что он сполз вперед на сиденье, двумя ударами ноги выбил стекло и вылез наружу. Мы переглянулись и бросились вперед. 40 метров. 20. 10. Я вылетел во двор нашего дома и резко замер на месте, оглядываясь по сторонам. Не Фулмин, пробормотал остановившийся позади меня самурай, скатанный наперевес. Разницы никакой, отрезал я и осторожно переступил через тело мертвого минотавра. Издалека могло показаться, что дом подвергся настоящей осаде. Передняя стена была вся покрыта копотью, а в воздухе чувствовался едкий запах гари. Судя по всему, наступающие забросали дом чем-то вроде коктейлей Молотова. Но это не обошлись им без потерь. Я насчитал 5 убитых минотавров. В основном они погибли от пуль, хотя одного разнесло на куски чем-то вроде гранаты. Трудно сказать точнее, разворотило его знатно. На лицах убитых зверолюдов читалось удивление. Они пришли сюда охотниками. Пришли мстить. Но вместо этого нарвались на шквал бронебойных пуль, от которых не спасала даже их каменная корка. Бизнесмены не поскупились на хороший боезапас, и, похоже, наша парочка воспользовалась им сполна. РРРР. Пронзил воздух жуткий, нечеловеческий рев. Прошла целая секунда, пока до меня не дошло. Стоп, это же, Семен. Выдохнул самурай и, забыв про осторожность, ринулся вперед, через окно. Успел крикнуть я, взмахом руки указывая налево. К счастью, он меня услышал, кивнул и рванул в бок. Я же добежал до распахнутой настежь двери, затем сменил бег на шаг и аккуратно прошмыгнул внутрь. Меня даже никто не заметил. Итак, два минотавра передо мной, еще один, на кухне. И, наконец, последний, седогривый ветеран со всего одним рогом, шрамами по всему лицу и огромной кувалдой в руке, стоял на лестнице на второй этаж и удивленно смотрел вверх. На самом верху лестницы на задних лапах стоял медведь. Точнее, нет, некая смесь, гибрид. Верхняя часть туловища парня была покрыта густой коричневой шерстью, лицо вытянулось и теперь напоминало звериную морду, а на мощных руках красовались стальные когти. При этом низ Семен сохранил вполне себе человеческий, только разве что ноги слегка приобрели в объеме, так что в штанах парня то тут, то там зияли приличные прорехи. Но больше всего выделялся пояс, достаточно простой, кожаный, со стальной узорной бляшкой в середине. Вот только она светилась, хотя нет, светилось изображение, треугольный символ, чем-то напоминающий бычью голову. С неким опозданием, я вспомнил, что на погибшем брате Семена был такой же. Тогда я не придал этому особого значения, слишком уж быстро он погиб. Да и сидел я тогда черте знает где. Внезапно, стекло на кухне взорвалось, и с холодной яростью в глазах в комнату ворвался японец. А дальше события понеслись вскачь. Ближайший ко мне минотавр грозно замычал и поднял над головой секиру. До меня мгновенно дошло, что целится он не в меня. Похоже, зверолюд не посчитал школьника с пистолетом опасным противником, если вообще заметил, и вместо этого решил помочь своему собрату на лестнице. Это он зря. Я подскочил к нему со спины и слегка подпрыгнул, кончиком пальца коснувшись лезвия. «Выжжешь!» Секира, которая до этого уже была готова сорваться вперед, прямо Семену в голову, резко полетела вниз. А так как для замаха Минотавр выставил вперед левую ногу. «Эра-эра!» Совсем не по-коровьему заорал тот, когда несколько сантиметров стали врезались ему в колено. Нога чудовища не выдержала и подкосилась. Сам Минотавр с воплем разочарования и боли рухнул на пол. Я не стал упускать такую драгоценную возможность. Увернуться от его руки, перепрыгнуть тело, попутно при этом задев секиру в ране, отчего тот взвыл от боли, и... Теперь я прямо у него перед мордой. Я взглянул в его серые мутные глаза, потом на руку, которой он безуспешно пытался выдернуть оружие, а затем на каменную корку, что стремительно распространялось по его лицу. В этот раз я подготовился, улыбнулся я, засунул пистолет прямо ему в пасть и три раза нажал на спуск. Минотавр дернулся в последний раз и затих. Я сделал контрольный выстрел в сердце и посмотрел по сторонам. Как у нас дела? Одним словом, хреново. Рью еще не оправился после стычки на складе. А теперь, после аварии он вообще еле-еле держался на ногах. Подозреваю, единственная причина... Почему он еще не упал и хоть как-то отбивал яростные удары своего противника, это его катана. Она жила своей жизнью, буквально выдергивая японца из-под ударов огромного ржавого тесака-зверолюда. Более того, с ее помощью Рью умудрялся даже контратаковать. Вот только что такое пара царапин двухметровой громаде мышцы звериного безумия, долго он так не продержится. Я перешагнул через труп и только чудом увернулся от молота другого минотавра. Изначально тот собирался броситься наверх, к Семену, но, заметив, как быстро я прикончил его соплеменника, резко передумал. Гнусный предатель, проревело существо и подняло молот наверх быстрее, чем я смог его коснуться. «Сдохни!» Он закрутил оружие над собой. Молот постепенно набирал обороты. «Если такой попадет, можно сразу гробовщика заказывать». Я несколько раз выстрелил ему в голову, но даже бронебойные пули отскочили от каменной кожи твари. Тот хоть и взвыл от боли, но умирать пока не собирался. Чтобы его прикончить, мне потребуется выстрелить в упор. Банг! Крупнокалиберная пуля врезалась монстру в висок и выбила все мозги прямо на стену рядом. Молот выпал из мертвой руки и с грохотом упал на пол. Тело постояло пару секунд, а затем рухнуло следом. Ага, выстрелить в упор или снаряд побольше. Я изумленно повернулся в сторону, только чтобы заметить сосредоточенное лицо Тали, засевшей на верхнем этаже. Девушка прижалась к полу, а прямо перед ней, с дулом прямо между перил, лежала здоровенная снайперская винтовка, и из ее дула вверх медленно поднимался дымок. «Хорошая работа!» — крикнул я и бросился на помощь самураю. Тот еле держался. Минотавр понимал, что не может соревноваться с японцем в ловкости, и вместо этого методично зажимал его в угол. Свой тесак он за ненужностью отбросил в сторону и теперь просто работал пудовыми кулаками.